Глава 12. «Число?» — озадачился Данила. «Ну, что май, я знаю, а число какое?» Данила глубоко задумался и изрек. «До Троицы еще долго!» «Спасибо! Помог!» Пришлось разыскивать Тихоныча. Выяснилось, что 28 мая — завтра. «Ну вот и отлично. Одним махом разберусь и с судом, и с приглашениями. И оплот от Поречья недалеко. Можно будет туда заскочить, порешать вопрос с неведомым охотником за головами. А вот интересно, кстати, если кабину 0Т сделать попросторнее, можно будет перемещаться вместе с каретой, лошадьми и кучером? Так-то я, конечно, и пешком нормально хожу, но случаются ситуации, когда личный транспорт под задницей необходим вот прямо до зарезу. Надо будет изучить вопрос». А пока мы с Захаром прибыли в Поречье традиционно в той самой карете. Кучер, не спрашивая, направил лошадей к постоялому двору Федора. Пока добрались, уже стемнело, но я разглядел, что по соседству затеяны строительные работы. Раньше тут стройки не было. «Что это за суета во дворе?» — спросил я Федора, поздоровавшись. Федор раздулся от гордости. «Так это... новый трактир ставлю. Давно мечтал». «А этот тебе чем плох?» «Всем хорош, только тесновато стало. С тех пор, как ваше сиятельство здесь останавливаться начали, у меня от прохожих до проезжих отбою нет. Каждому хочется на живого графа Давыдова поглядеть. Вдруг повезет, и вы как раз приедете. Говорят, удачу приносите». «Начнешь билеты продавать, шкуру спущу». «Что вы, ваше сиятельство, как можно? Мне ваше расположение дороже любого заработка. Я даже в вашу комнату никого не пускаю». Разве что с порога заглянуть. Это правильно. Выгодные инвестиции надо оберегать. Ну, что тут у вас нового? Довольно быстро выяснилось, что основным поставщиком новостей Поречья являюсь я. А поскольку я не показывался в городе с тех пор, как срочно отбыл в Смоленск, никаких новостей не было. Ну и прекрасно. Как известно, иногда отсутствие новостей уже хорошая новость. С этой мыслью я завалился спать. Встав и позавтракав, отправился на заседание суда. Ну, не знаю. Когда я вломился к братьям Урюпиным, внезапно оказавшимся сестрами, кто-то из них упомянул, что судья — сущий зверь, куда там волкодлаком, дескать, вцепится, мало не покажется. Не знаю. Может, конечно, это было про какого-то другого судью. Тот, которого я увидел, выглядел так... как будто единственное, о чем мечтал, побыстрее закрыть вопрос и свалить отсюда куда подальше. Поверенному, выступающему от имени адвокатской конторы Урюпин и сыновья, не пришлось даже обращаться к помощи сыновей. Хотя и Александра, и Евгения честно присутствовали в зале, готовые в любой момент прийти на помощь. «По обоюдному согласию сторон, господин Салтыков обязуется предоставить графу Давыдову рассрочку, кое тут обязуется погасить в оговоренные сроки», — объявил судья. «Дело закрыто». И треснул по столу молоточком. В зале зааплодировали. Любопытных, к слову, на заседание набилось изрядно. В основном, как я понял, чтобы посмотреть на меня. За короткое время я успел стать местной достопримечательностью. «То есть как это закрыто?» — раздался вдруг низкий голос. Несмотря на духоту в зале, этот человек был одет в наглухо застегнутый плащ. На голове шляпа, низко надвинутая на лоб. «Закрыто, любезный, означает, что споры по делу прекращены», — разъяснил судья. «Далее стороны будут решать вопрос полюбовно между собой». «То есть Давыдовская усадьба достанется черт знает кому?» «Она достанется наследнику, молодому графу Владимиру Всеволодовичу Давыдову, что свидетельствуется собственноручно написанным...» «Ты кого этот черт знает кем назвал?» — перебил судью я. Этот в шляпе, как назло, находился ровно на противоположном конце зала. А зал был забит людьми. Чтобы достать кулаком, сначала надо пробиться сквозь толпу. Терять время я не собирался. Жахнул ударом. Бил, конечно, не в полную силу. Так, чтобы вырубить, но не убить, порасспрашивать этого персонажа определенно было о чем. Да и других в зале полно, приходилось осторожничать. Но того, что произошло, я не ожидал. В шляпе даже не шелохнулся. Мой удар будто напоролся на невидимую стену. Хотя почему будто? Прекрасно я знаю, на что он напоролся. Сам так умею. Защитный круг называется. Правда, вот применение этого заклинания в качестве защиты человека от человека наблюдаю впервые. В шляпе повернулся ко мне. Процедил сквозь зубы. «Я этого так не оставлю». Откинул полы плаща и вышел. Пробиваться за ним сквозь толпу смысла не было, только время потеряю. Я бросился к ближайшему окну, распахнул рамы и выскочил на улицу. В шляпе, по моим прикидкам, должен был выйти из дверей, но этого не произошло. Я прошел в здание, осмотрелся. Черный ход присутствовал, но дверь была заперта. Висячий замок покрыт пылью. Мук, кем бы он ни был, свинтил каким-то другим путем. Как сквозь землю провалился. М-да. Я попытался расспросить Салтыкова, что это было, но тот только руками развел. Не похоже было, что врет, явно сам удивился. До сих пор, видимо, полагал, что в Поречье знает примерно всех. Братья Урюпины тоже уверенно объявили, что никогда прежде этого господина не видели. Хотя справедливости ради, если бы и видели, хрен бы опознали. Такие плащи, шляпу на кого угодно напяль, родная мать не признает. Единственное, в чем я мог быть уверен, этот человек не охотник. Перчатку он не носил и отметин на руке не было. А значит, защитный круг — работа амулета, который теоретически может приобрести кто угодно. Тоже так себе примета. «Вы ведь все про всех знаете», — обратился я к Салтыкову. «Кто мог нацеливаться на усадьбу?» Салтыков пожал плечами. «Да многие могли. Любой из ваших соседей, например. Сами знаете, когда такое дело, стервятников вокруг полно вьется. Ведь о нашей с вами договоренности насчет рассрочки знали только мы да адвокаты. А все прочие заинтересованные лица, видимо, были уверены, что у вас ни гроша за душой. И усадьба с молотка пойдет. Вот и ждали». «Ну да, так-то логично. Только вот не нравится мне почему-то это все. Слишком уж явно в шляпе не хотел быть узнанным. И слишком изящно свинтил для того, чтобы оказаться кем-то из моих неуклюжих соседей-помещиков. Что ж, в любом случае, разрешите вас поздравить с удачным исходом дела». Салтыков протянул мне руку. «Признаться, не ожидал, что все пройдет настолько гладко. Судья прямо сам на себя не похож». «Да, я тоже удивился. Не рассказывать же всем подряд, как я сначала набил морду генерал-губернатору Смоленска, а потом мы с ним забухали и стали закадычными друзьями. Куда вы и сейчас направляетесь?» «В дворянское собрание. Там какая-то движуха. Не помню, но, в общем, меня пригласили». Я рассудил, что дворянское собрание — самый удобный вариант. Если не все, кто присылал мне приглашение, то подавляющее большинство этих ребят точно будут там. Вот я их одним махом и оприходую, чтобы два раза не вставать. Прекрасно. Я собирался туда же. Предлагаю отправиться вместе. Сказано, сделано. Через полчаса мы вошли в дворянское собрание. Ну, тусовка, она и есть тусовка. Если какой-то формальный повод для сейшена и присутствовал, о нем благополучно забыли. Разбились на кучки, стоящие в кружок и сидящие в креслах. Выпивали, закусывали и чесали языки. Верховодил предводитель дворянства, уже знакомый мне, Аркадий Дубовицкий. Когда мы с Салтыковым вошли, Дубовицкий бросился навстречу, едва не сбив меня с ног, и потащил за собой показывать здание. Построили его недавно, и дворянство своим новым гнездом чрезвычайно гордилось. Меня протащили сквозь анфиладу комнат, огромный бальный зал, где разминался оркестр, и в конце концов привели в библиотеку. Помещение, уставленное креслами и шкафами с книгами. Дубовицкий тарахтел о том, что многие книги библиотеки древние и чрезвычайно ценные, но я слушал вполуха. До тех пор, пока не прозвучали интересные слова. «У меня здесь собрана большая коллекция трудов, посвященных как так называемым тварям, так и всяким охотничьим секретам». «А вы охотник?» — спросил я. «Я?» «О, нет, что вы!» — Дубовицкий засмеялся. «Господь не наделил меня нужным даром. Но зато с лихвой одарил любознательностью. Кстати, если когда-нибудь вам понадобится, скажем так, теория, вы всегда можете обратиться. Двери этой библиотеки для вас открыты». «Спасибо», — кивнул я. «Обращусь однажды». Меня заинтересовал шкафчик со стеклянной дверцей, в котором не было книг. Там, собственно, не было вообще ничего, кроме стоящего на черной бархатной подставке сундучка. Серебряного, окованного золотом. «Что это?» — спросил я Дубовицкого. «О, это часть нашей древней истории. В этой шкатулке содержались документы, рассказывающие о том, как с неба падали звезды». «Содержались?» «Да, когда-то. Ныне шкатулка пуста, а ключ от нее утерян». «Это как же вы так умудрились?» — вскинул я брови. «Не, ну если ключ прохавали, ладно, бывает, то шкатулка должна быть полной. А если из шкатулки потырили бумаги, то зачем прихватили еще и ключ? Так-то он, конечно, серебряный. Но так и шкатулка не из алюминия, блин. Брать так уж все. А продолбать ключ и содержимое — это, блин, уметь надо». «Призанятная вышла история», — с удовольствием начал рассказывать Дубовицкий. «Не угодно ли сигару?» «Нет, спасибо, не курю. Дыхалку берегу». Мы уселись в кресло друг напротив друга, так что стеклянный куб со шкатулкой был в поле нашего зрения. «Похвально, похвально», — покивал Дубовицкий и, чиркнув понтовой спичкой, длинной такой, прикурил длинную сигару. «Так вот, что касается шкатулки. Артефакт сей делал один великий мастер, из тех, что и амулеты изготавливают. Шкатулка была защищена магией. Открыть ее, даже обладая ключом, мог только один из посвященных, коим я имел честь принадлежать». «А мой дядюшка случайно к этому узкому кругу посвященных не принадлежал?» — поинтересовался я. Дубовицкий, прищурившись от дыма, погрозил мне пальцем той же руки, в которой держал сигару. «Верное предположение, Владимир Всеволодович. Принадлежал и еще как. Ради безопасности шкатулку у себя хранил я. Ключ — другой надежный человек. А что до вашего дядюшки, то он просто временами работал с этими документами. Мы частенько собирались вместе. Я был самым молодым из посвященных, но обойти меня не могли, поскольку именно в моем поместье при ремонте бумаги сии были обнаружены. К счастью, я вовремя понял, что за сокровище попалось мне в руки, а то их могли бы и выбросить рабочие, которые делают ремонт». «Так, а что вы с ними делали?» Я закинул ногу за ногу. «Ваш дядюшка и третий посвященный пытались их расшифровать. В основном, конечно, работал именно ваш дядюшка, а мы лишь помогали. Он был настоящим ученым. Интересовался всем подряд, в том числе астрономией. Разговаривать с ним было одно удовольствие. До тех пор, пока он не закрылся у себя в усадьбе и не разорвал все связи с внешним миром». «Это 20 лет назад произошло?» — уточнил я. «Примерно тогда. В очередной раз не могу не отметить вашу проницательность. Тогда вообще произошли странные события. В дом мой среди ночи вломились неизвестные. Целью их была именно эта шкатулка. Неизвестные вскрыли ее и ушли. Как раз после этого ваш дядюшка замкнулся в себе, а третий из нас уехал из города и не оставил адреса». «Так, стоп», — помотал я головой. «Минуточку. Я запутался. Вы же сказали, что из шкатулки ничего не могли забрать. Что она защищена магией». «Ну, почему не могли? Могли. Мы позаботились о том, чтобы внутри лежала подделка, не представляющая никакой ценности. Тот, кто вскрыл шкатулку, увидел поддельные бумаги и забрал именно их. Почему и говорю, что открыть шкатулку можно и сейчас, но для постороннего взгляда там ничего не будет. Впрочем, стоит признать, что мое положение немногим лучше. Ключ от шкатулки бесследно исчез, и открыть ее я не могу. Таким образом, доступ к истинным документам утерян. Вместе с ключом от шкатулки». «А что в них вообще было, в этих документах? Какую ценность они представляли?» «О, ценность великую, насколько мы успели понять. Во-первых, это едва ли не единственный образец докириллической письменности, который считается, что и не было вовсе. Разумеется, не оригинал. Оригинал — это, видимо, была дощечка или что-то вроде того. Кто-то в свое время переписал текст на бумагу, и этот документ тоже достаточно древний». «А написано-то про что?» «Сказ о том, как на землю упали звезды», — развел руками Дубовицкий. «После чего многие звери изменились и стали опасными. Иные люди изменились и стали охотниками. А иные обратились в колдунов и ведьм. Расшифровка шла долго и трудно. А теперь, когда вашего дядюшки нет, я и вовсе не представляю, кто бы мог этим заняться. Даже если я сумею каким-то образом открыть шкатулку. Да уж. Вот всем хорошо сословное устройство общества, пока не упрешься в такое. Окей, — сказал я и вытащил из кармана серебряный ключ. Давайте начнем с малого, а там посмотрим.